В деревне Шикаловой жили портнихи, две сестры Хлыстовки. Им были заказаны к свадьбе обновы, и они часто приходили примеривать и подолгу пили чай. Варваре сшили коричневое платье с черными кружевами и со стеклярусом, а Аксиньи светло-зеленые, с желтой грудью и со шлейфом. Когда портнихи кончили, то Цыбукин заплатил им не деньгами, а товаром из своей лавки. И они ушли от него грустные, держа в руках узелки со стеариновыми свечами и сардинами, которые были им совсем не нужны. И, выйдя из села в поле, сели на бугорок и стали плакать. Анисим приехал за 3 дня до свадьбы во всем новом. На нем были блестящие резиновые калоши, и вместо галстука повязан красный шнурок с шариками. И на плечах висело пальто, не надетое в рукава, тоже новое. Степенно помолившись Богу, он поздоровался с отцом и дал ему 10 серебряных рублей и 10 полтинников. И Варваре дал столько же. Аксинье дал 20 четвертаков. Главная прелесть этого подарка была именно в том, что все монеты, как на подбор, были новенькие и сверкали на солнце. Стараясь казаться степенным и серьезным, Анисим напрягал лицо и надувал щеки, и от него пахло вином. Вероятно, на каждой станции выбегал к буфету. И опять была какая-то развязность, что-то лишнее в человеке. Потом Анисим и старик пили чай и закусывали, а Варвара перебирала в руках новенькие рубли и расспрашивала про земляков, живших в городе. «Ничего, благодарить Бога, живут хорошо», — говорил Анисим. «Только вот у Ивана Егоровича происшествие в семейной жизни. Померла его старуха Софья Никифоровна, от чахотки померла. Поминальный обед за упокой души заказывали у кондитера. 2,5 с полтиной с персоной. Да. И виноградное вино было, виноградное, которое мужики, наши земляки, за них тоже 2,5 с полтиной. Да. Они ничего не ели. Не что мужик понимает соус. Нет же. 2,5 с полтиной, сказал старик и покачал головой. А что же, конечно... Там не деревня. Зайдешь в ресторан подзакусить, там спросишь того другого. Ну, компания, конечно, соберется. Выпьешь, глядишь, уже рассвет. И, пожалуйте, по 3 или по 4 рубля с каждого, да. А когда я со Смородовым, так тот еще любит, чтобы после всего кофе с коньяком. А коньяк почисти гривен рюмочка. Я теперь всегда... С Самородовым, да. Это тот самый Самородов, что вам мои письма пишет. Великолепно пишет, великолепно. Если бы рассказать мамаше, какой человек есть этот самый Самородов, то вы не поверите. Мы его все Мухтаром зовем, так как он вроде армяшки, так и весь черный. Я его насквозь вижу. Я все дела его знаю, вот как свои 5 пальцев. И он это чувствует, все за мной ходит, не отстает. Нас теперь с ним водой не разольешь. Куда я, туда и он. У меня мамаша верный, правильный глаз. Глядишь на толкучке, мужик рубаху продает. Стой, рубаха краденая. И верно, так и выходит. Рубаха краденая. Глаз у меня такой... Я не знаю даже, какая там рубаха, а только почему-то так меня и тянет к ней. Краденые, ну, краденые все тут. У нас в сыскном так уж и говорят. Ну, Анисим пошел Вальшнипов стрелять. Это значит, пошел искать краденое. Да, мамаша, украсть всякой может. Да вот как сберечь-то? Велика земля, спрятать краденые негде. Подошел день свадьбы. Это был прохладный, но ясный, веселый апрельский день. Уже с самого раннего утра по Уклееву разъезжали, звеня колокольчиками, тройки и пары с разноцветными лентами в гривах. В вербах шумели грачи, потревоженные этой ездой, и, надсаживаясь, не умолкая, пели скворцы, как будто радуясь, что у Цыбукиных свадьба. В доме на столах уже были длинные рыбы, окорока и птицы с начинкой, коробки со шпротами, разные соленья и маринады, и множество бутылок с водкой и винами. Пахло копченой колбасой и прокисшими омарами. Было шумно, слышалась брань, божба. Прохожие останавливались у настежь открытых ворот, и чувствовалось во всем, что готовится что-то необыкновенное. «За невестой! Поехали! За невестой!» Звонки заливались и замирали далеко за деревней. В третьем часу побежал народ. Опять послышались звонки: «Везут невесту!» Церковь была полна, горела паникадила, певчие, как пожелал того старик Цыбукин, пели по нотам. Блеск огней и яркие платья ослепили липу. Ей казалось, что певчие своими звонкими голосами стучат по ее голове, как молотками. Корсет, который она надела первый раз в жизни, и ботинки давили ее, и выражение у нее было такое, как будто она только что очнулась от обморока, глядит и не понимает. Анисим в черном сюртуке с красным шнурком вместо галстука задумался, глядя в одну точку, и когда певчие громко вскрикивали, он быстро крестился. На душе у него было умиление, ему хотелось плакать. Эта церковь была знакома ему с самого раннего детства. Когда-то покойная мать приносила его сюда приобщать. Когда-то он пел на клирусе с мальчиками. Ему так памятно каждый уголок, каждая икона. Его вот теперь венчают, его нужно женить для порядка. Но он уж не думал об этом, как-то даже не помнил, забыл совсем о свадьбе. Слезы мешали глядеть на иконы, давило под сердцем. Он молился и просил у Бога, чтобы несчастье неминуемое, которое готово уже разразиться над ним не сегодня, завтра, обошли бы его как-нибудь, как грозовые тучи обходят деревню. И столько грехов уже наворочено в прошлом, столько грехов, так все невылазно, непоправимо, что как-то даже несообразно просить о прощении. Но он просил и о прощении, и даже всхлипнул громко, но никто не обратил на это внимания, так как подумали, что он выпивший. Когда возвращались из церкви, то бежал вслед народ. Около лавки, около ворот и во дворе под окнами тоже была толпа. Пришли бабы величать. Едва молодые переступили порог, как громко, изо всей силы вскрикнули певчие, которые уже стояли в сенях со своими нотами. Заиграла музыка, нарочно выписанная из города. Уже подносили донское шипучее в высоких бокалах, и подрядчик-плотник Елизаров, высокий худощавый старик, с такими густыми бровями, что глаза были едва видны, уже говорил, обращаясь к молодым: «Анисим! И ты, деточка, любите друг дружку, живите по-божески, деточки, и Царица Небесная вас не оставит». Он припал к плечу старика и всхлипнул: «Григорий Петров, восплачем, восплачем от радости. Ах, и это хороша у тебя невестка, хороша. Все, значит, в ней на месте, все гладенькое, не громыхнет, вся механизма в исправности, винтов много. Он был родом из Егорьевского уезда, но с молодых лет работал в Уклееве на фабриках и в уезде, и прижился тут. Его давно уже знали старым, таким же вот тощим и длинным, и давно уже звали его Костылем. Быть может, от того, что больше 40 лет ему приходилось заниматься на фабриках только ремонтом, он о каждом человеке или вещи судил только со стороны прочности, не нужен ли ремонт. И прежде чем сесть за стол, он попробовал несколько стульев, прочны ли они. И сега тоже потрогал. После шипучего все стали садиться за стол. Гости говорили, двигая стульями. Пели в сенях певчие, играла музыка, и в это же время на дворе бабы величали, все в один голос, и была какая-то ужасная, дикая смесь звуков, от которых кружилась голова. Костыль вертелся на стуле и толкал соседей локтями, мешая говорить, и то плакал, то хохотал. «Деточки, деточки, деточки, Аксинюшка, матушка, Варварушка, будем жить все в мире и согласии, топорики мои любезные!» Он пил мало вообще и теперь опьянел от одной рюмки английской горькой. Это отвратительное горькое, сделанное неизвестно с чего, одурманило всех, кто пил ее, точно ушибло. Стали уже заплетаться языки. Тут было духовенство, приказчики с фабрик с женами, торговцы и трактирщики из других деревень, волостной старшина и волостной писарь, служивший вместе уже 14 лет, и за все это время не подписавший ни одной бумаги, не отпустивший из волостного правления ни одного человека без того, чтобы не обмануть и не обидеть. Сидели теперь рядом, оба толстые, сытые, и казалось, что они уже до такой степени пропитались неправдой, что даже кожа на лице у них была какая-то особенная, мошенническая. Жена писаря, женщина исхудалая, косая, привела с собой всех своих детей – и точно хищная птица косилась на тарелке и хватала. Хватала все, что попадалось под руку, и прятала себе и детям в карманы. Липа сидела окаменелая, все с тем же выражением, как в церкви. Анисим, с тех пор, как познакомился с ней, не проговорил с ней ни одного слова, так что до сих пор не знал, какой у нее голос. И теперь, сидя рядом, он все молчал и пил английскую горькую. А когда охмелел, то заговорил, обращаясь к тетке, сидевшей напротив. «У меня есть друг по фамилии Самородов. Самородов. Человек специальный, куда? Личный почетный гражданин и может разговаривать. Но я его, тетенька, насквозь вижу, и он это чувствует. Позвольте с вами выпить за здоровье Самородова, тетенька». Варвара ходила вокруг стола, угощая гостей, утомленная, растерянная, и, видимо, была довольна, что так много кушаний и все так богато. Никто не осудит теперь. Зашло солнце, а обед продолжался. Уже не понимали, что ели, что пили, нельзя было расслышать, что говорят, и только изредка, когда затихала музыка, ясно было слышно, как на дворе кричала какая-то баба. «Насосались нашей крови, ироды! Нет на вас погибели!» Вечером были танцы под музыку. Приехали Хрымины-младшие со своим вином, и один из них, когда танцевали кадриль, держал в обеих руках по бутылке, а во рту рюмку, и это всех смешило. Среди кадрили пускались вдруг в присядку. Зеленая Аксинья только мелькала и от шлейфа ее дуло ветром. Кто-то отоптал ей внизу оборку, и костыль крикнул: «Эй, топорики, внизу плинтус-то оторвали, деточки-топорики, плинтус оторвали!» У Аксиньи были серые наивные глаза, которые редко мигали, и на лице постоянно играла наивная улыбка. И в этих немигающих глазах, и в маленькой голове на длинной шее, и в ее стройности было что-то змеиное. Зеленая, с желтой грудью, с улыбкой, она глядела, как весной из молодой ржи глядит на прохожего гадюка, вытянувшись и подняв голову. Хрымины держались с ней вольно, и заметно было очень, что со старшим из них она давно уже находилась в близких отношениях. А глухой ничего не понимал, не глядел на нее. Он сидел, положив нога на ногу, и ел орехи, раскусывая их так громко, что, казалось, стрелял из пистолета. Но вот и сам старик вышел на середину и взмахнул платком, подавая знак, что и он тоже хочет плясать русскую. И по всему дому, и во дворе в толпе пронесся гул одобрения. «Сам вышел! Сам, гляди, сам пошел!» Плясала Варвара, а старик только помахивал платком и перебирал каблучками. Но те, которые там во дворе, нависая друг на друга, заглядывали в окна, были в восторге и на минуту простили ему все, и его богатство, и обиды. «Молодчина, Григорий Петров, молодчина! Так старайся, старайся, значит, еще можешь заниматься! Ха-ха-ха-ха! Глядите, глядите!» Все это кончилось поздно, во втором часу ночи. Анисим, пошатываясь, обходил на прощание певчих и музыкантов и дарил каждому по новому полтиннику. И старик, не качаясь, а все как-то ступая на одну ногу, провожая гостей, говорил каждому: «Свадьба 2000 стоила, 2000». Когда расходились, у Шикаловского трактирщика кто-то обменил хорошую поддевку на старую, и Анисим вдруг вспыхнул и стал кричать: «Стой, стой, стой, сыщу, я сыщу, сыщу, сыщу сейчас, я знаю, кто украл, знаю, стой, стой, стой!» Он выбежал на улицу, погнался за кем-то, его поймали, повели под руки домой и пихнули его, пьяного, красного от гнева, мокрого, в комнату, где тетка уже раздевала Липу, и заперли там.